у облака на краю, вспоминаю я весь твою, о тебе отвечи мои, стали ночи светлее дни, как отторгнутые от земли, высокому под звезды спи, не отчаяние и стыда, теперь не потом никогда.